«Да, пожалуй, вы правы, мистер Берида», — ласково улыбнулась колдунья. «Нам тут делать больше нечего». «Нет, вы, сударыня, езжайте, а я остаюсь». И как ни старалась Теджина переубедить упрямца, сколько бы ни обещала поддержки и помощи, но намерений Бериды поколебать не смогла. Они проспорили почти весь вечер без остановки, что называется, до хрипоты, и мисс Махавир рисковала на следующее утро проснуться лишенной голоса, кабы невежливый стук в дверь номера в тот час, когда порядочные господа привыкли уже отходить ко сну. На пороге стоял молодой человек, не старше 30 лет от роду и самой обычной наружности. Для столицы, разумеется, но не для местного захолустья. Аккуратная стрижка и отпущенные по последней моде усики с подусниками, тщательно выутюженный костюм и дорогое пальто в краю, где поросшая неровной щетиной, слегка помятая в недавней драке физиономия и забрызганный до плеч грязью плащ – норма жизни, выглядят непривычно и даже вызывающе. «Чем могу помочь, сударь?» – сурово спросил незваного гостя Берида. Молодой человек вежливо приподнял шляпу и, проигнорировав фахагильца, обратился непосредственно к чародейке. «Добрый вечер, мисс Махавир. Простите, что я осмелился побеспокоить вас в столь поздний час, сударыня, но боюсь, что откладывать разговор с моей стороны будет опрометчиво». С этими словами, поощряемый доброжелательным кивком метрессы, незнакомец деликатно отодвинул Бериду и решительно шагнул в номер. И так как говорил он с едва уловимым шиитранским акцентом, то Дейджина не стала скрывать радости. Модный господин, знающий ее в лицо и по имени, к тому же шиитранец, в Аламурихе мог оказаться только в одном единственном качестве – как шпион. И если уж он решился обратиться к знаменитой магичке, нарушив тайну своего пребывания, значит, готов сделать взаимовыгодное предложение. «Я вас внимательно слушаю, мистрил Дугальд, сударыня», – любезно представился заморский гость, прикладываясь теплыми губами к пальцам женщины. «Кэллум Дугальд, к вашим услугам». «Очень приятно. Чем обязана?» Мистрил Дугальд проявил знаменитую шиитранскую напористость, веками противопоставляемую эльлорской традиции ходить вокруг да около интересующего предмета. Он окинул чародейку цепким взглядом и проникновенно молвил. «Точнее сказать, кому, мисс Махавир? Тому же, кому и я, Росу Джевиджу». Дейджина, точно юная выпускница пансиона, смущенно опустила ресницы, без слов признавая необыкновенную проницательность шпиона. «Не буду отрицать очевидного, мистрил Дугальд, и даже осмелюсь заподозрить, что сегодня на вокзале мы с вами оказались в одинаковом, не самом приглядном положении». «Точно так же, как и мисс Лур», – ухмыльнулся шиитранец. «Старый ворон сумел обвести вокруг пальца всех, и своих, и чужих. Мне, например, очень обидно чувствовать себя идиотом, бестолку просидевшим в этой дыре без малого 3 месяца и в самый ответственный момент упустившим самую крупную рыбу». Срок муриханской ссылки модного господина несколько смутил чародейку. «О, вы целых 3 месяца поджидали Джевиджа в Аламурихе?» Молодой человек кисло усмехнулся. «Не совсем. Скажем так, сударыня, поездка лорда-канцлера на восток стала для меня и моих коллег приятной и многообещающей неожиданностью. Как и для вас, я полагаю. Грех было бы не воспользоваться такой легкой возможностью покончить с этим человеком раз и навсегда». «Джевидж мне не опасен», — снисходительно оскалилась магичка. «Как сказать, как сказать. В любом случае, сейчас мы с вами больше напоминаем тех самых толстых коров, которые не могут протиснуться через узкую калитку в огород и утешают себя мыслью о незрелости плодов». «Сходу берете хозяина стада за рога», — оценила Дейджина деловой напор позднего своего гостя. «Время уходит, сударыня, пока мы изощряемся в намеках». Волшебница изящно закинула ногу за ногу и почти призывно улыбнулась. «Так скажите напрямик, сударь мой Дугальд, что вам от меня надобно?» Ничего такого, чего бы вам самой не желалось в отношении лорда Джевиджа. Как вы отнесетесь к тому, чтобы кихтанские власти судили и казнили бывшего маршала Эль-Лора за военные преступления?» На чародейкиных губах расцвела нежная, понимающая усмешка. Разумеется, Шиэтра давно точит зуб на Джевиджа, и вот уже несколько месяцев активно подстрекает кихтану, если не к новой войне, то к беспорядкам на границе. Можно себе только вообразить, как ликовал мистрил Дугальд, когда узнал, что недосягаемый лорд-канцлер едет прямиком к нему в руки. Одно дело – провокации и чисто политическое давление издалека. Другое – раз и навсегда избавиться от Роса Джевиджа. «Я так понимаю, вы сделали все возможное для того, чтобы путь лорда-канцлера пересекся с отрядом кихтанских мятежников. А тут такая неприятность. Ваши люди его потеряли. Как обидно, право слова». «Не совсем потеряли, смею уверить. Волей-неволей, а пришлось Шиэтрансу делиться информацией, рассказывать про незапланированную остановку экспресса, про таинственное исчезновение четверых пассажиров, в том числе и соотечественника мистрила Дугальда. Рядом находится городок Шадра, тот самый, с которого начался 15 лет назад кихтанский поход маршала Джевиджа. Проще всего предполагать, что вся честная компания уже там и готовится переправиться через Селим». «И ваш коллега тоже?» Шпион скривился. «Боюсь, мы его уже не увидим». И тут Дейджина без спора согласилась с неутешительными выводами собеседника. «Рос не станет церемонии разводить, это ясно как день». «Значит, Джевидж со своей бабой не сегодня-завтра будут на территориях, а там ищи ветра в поле?» – вопрошал расстроенный Берида. «Ну, почему же сразу ищи свищи? Кое-какие прогнозы можно сделать уже сейчас», – пожал плечами Шиэтранец. «Из Шадры прямая дорога лежит в округ Дридживас». И, увидев, что его слова не произвели на собеседников никакого впечатления, добавил: «Сей так называемый округ – абсолютно дикие и плохо освоенные земли вблизи границы с Кихтаной. По сути, кроме одиноких ферм, там есть всего два городка – Анкатас и Ардрога. Это если не считать форт Арманд. И так как Анкатас сожжен легионерами…» «Вы хотите, чтобы мы отправились туда все вместе?» – спросила Дейджина напрямик, не сводя с откровенного мистрила Дугальда светлых волчьих глаз. «Риск – дело благородное по определению, так почему бы не испытать свою удачу?» «Да, мисс, если мы хотим осуществить наши планы, то придется объединить усилия. Округ Дживас кишит повстанцами, и к моменту появления там нашего общего недруга все они будут оповещены и готовы начать охоту. Кому-то обязательно повезет, либо нам, либо кихтанцам». «Прекрасно. А лично я-то вам зачем, раз у вас так замечательно все организовано?» «Помилуйте», – сплеснул руками шпион. «Сударыня, а как же, по-вашему, я сумею скоординировать действия с нашими кихтанскими союзниками? Мне потребуется магическая связь, иной у меня нет. Уверен, вы сумеете справиться с аппаратом, созданным шиэтранским магом». Дейджина поморщилась, заранее предчувствуя дичайший приступ мигрени, который ее ждет после работы с заморским магическим передатчиком. Великое княжество издавна славится своими волшебниками и учеными, но до чего же топорные устройства они делают, спаси все творец. Глава 15. Ворон ворону. Буланой кобыле, купленной Лалил в Аламурихе, тайная служба задолжала, если не орден, то определенно медаль за честную службу родине. Без этой невозмутимой скотины мисс Лур ни за что не догнала бы Дейджину. Проводив взглядом фаэтон, на котором укатила чародейка со своими спутниками, агентесса не стала поддаваться соблазну искусать себе локти, а направилась прямиком к барышнику. И выбор ее пал на землисто-песочного цвета невысокую кобылу. Будучи не в первом поколении горожанкой, Лалил почти не разбиралась в лошадях. Знала только, что копыта должны иметь прочный нетрухлявый рог, покрытый глянцем, и чтобы подошва была слегка вогнутой. Еще следует послушать, как животное дышит во время движения, на шагу и рыси, чтобы вовремя обнаружить свистящее удушье или запал. Барышник, должно быть, посмеивался над покупательницей, усиленно делающий вид, будто не в первый раз выбирает лошадь, но вслух ничего не сказал и столичную штучку, что самое удивительное, не облапошил. Напротив, чуток сжалившись над решительной барышней, честно присоветовал, в какой лавке дешевле выйдет прикупить щетку, скребницу, копытный крючок и всякий инструмент для расчистки. Как иные нежные дамочки зачастую искренне полагают, что булки растут на деревьях, так и Лалил имела весьма туманное представление о том, сколько заботы требует лошадка. А ехать-то гораздо приятнее, чем пешком идти. И главное, значительно быстрее. Впрочем, мисс Лур на свое неожиданное приобретение пожаловаться не могла. Прозванная Красулей, кобыла оказалась удивительно неприхотливым животным и на первый взгляд не знала, что такое усталость. Она честно отрабатывала свой овес. Подков не ломала, змей не пугалась, не пыталась взбрыкнуть или убежать. Ход у нее оказался достаточно ровный, поэтому и задница Лалил отбита была в меру. Ну, поскулила пару вечеров, ну, походила в раскоряку, так никто ж этого позорного зрелища не видел, кроме сусликов.